День пятый. Пятница, 9:17, 10:37. Здравствуйте, Клавдия Васильевна, здравствуйте. Но тут Лина заметила, что рабочее место Чубаристова пусто и осеклась. Привет, Линочка. Клавдия, понимающе улыбнулась. Он еще не пришел. Лина села на стул, понуро опустив голову. Вот так всегда. Ну что мне делать? «Милая моя, да кто ж тебе в таком деле советовать станет?» — вздохнула Клава. «А если и станет, то гони этих советчиков ко всем чертям. Хотя вот видишь, уже я тебе советую. Вам можно». Лена постаралась улыбнуться, но вышла довольно вяло. «Вам я верю. Я даже сама в бригаду напрашиваюсь, чтобы вы мне посоветовали. Помогает?» Улыбнулась Клавдия. Лина помотала головой. «Ладно, рассказывай, как дела?» Клавдия предпочла сразу перейти к делу, к нелюбимому Линой делу, тем более это хороший для нее раздражитель. От меланхолии здорово уводит. «Результаты вскрытия уже есть?» «Да, есть, предварительная правда». Лина вздохнула и полезла в сумку. «Пришлось поупрашивать». Поторопить. «Ой, а вы знаете, я, кажется, папку в лаборатории забыла. Ну вот надо же, перлась через весь город». «Но придется ехать обратно», — засмеялась Клава. «Шучу. Своими словами сказать можешь?» «Своими словами могу». Девушка виновато улыбнулась. «Трупы, предположительно, принадлежат мужчине и женщине. Рост мужчины — 1,79 м. Женщины — 1,70 м. Ей, предположительно, лет 30, ему около 35. «На хорька похоже», — отметила Клавдия, — «а Журавлеву я не видела». Мужчина был убит ударом в грудь острым предметом, а женщина погибла в результате многочисленных ожогов. «Понятно», — после паузы сказала Клавдия, — «а идентифицировать можно? Ну, по описанию». «Очень приблизительно, если бы были медицинские карты, но карт у нас пока нет», — Клава задумалась. «Это все?» «Мало?» — сочувственно спросила Лина. «Прошу пардону, Клавдия Васильевна. Линочка, привет! Такие, знаете ли, пробки на дорогах!» Беркович тут же сунул нос в хозяйственный уголок. «Нечем ли там поживиться?» «Сейчас сделаем чаю», — встала была Клавдия. «Я сама...» опередила ее Лина. «Хотя, как вы можете чай пить?» Слабо удивилась она. «Вот только этого не надо, Риночка», строго сказал Беркович. «Я вам не зверюга какой-то. Вы еще зверей не видели. Притарин, знаете такого? Криминалист». Клавдия кивнула. «Тот вообще бутерброды с собой носит. И ест собака так аппетитно, причмокивает, пальцы облизывает, а кругом... кровище, трупы». «Ой, я умоляю», — застонала Лина. «Так вот он, зверюга», — все-таки закончил свою мысль Беркович. «А я просто чаю хочу». Он достал из портфеля папку, вынул из нее сколотые листки бумаги и протянул Клавдии. «Быстро ты, Евгений Борисович», — похвалила Клавдия. «Обычно экспертизы бывают готовы через месяц, не меньше. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей», — скромно ответил Беркович. Клавдия впилась в текст глазами, пропуская предварительную часть и переходя к сути. Беркович сосредоточенно сопел, наблюдая за тем, как Клавдия пробирается по тексту. «Это что?» — наконец подняла глаза Клавдия. Беркович заглянул в бумаги через ее плечо. «Проще говоря», — пояснил он, — «на голове женщины были обнаружены остатки синтетической основы». «Какой еще основы?» — снова не поняла Клавдия. «Ну, не знаю. Может быть, у нее платочек был синтетический, или такая повязочка. Нет, все-таки платочек, потому что по всему черепу или парик?» — тихо спросила Клавдия. «Точно!» — обрадовался Беркович. «Как же они не додумались!» А я все ломал голову. Синтетика весьма специфичная. По-моему, из нее платков не делают. Это Журавлева? — осторожно спросила Лина. «Игорь, кажется, говорил, что она обожала парики». «Обожала», — согласилась Клавдия. «Значит, это точно она». «Значит, это точно не она», — твердо сказала Клавдия. «Как это? Почему?» — удивился Беркович. Клавдия улыбнулась. «Скажите мне, Евгений Борисович и Лина, вы в школе дрались?» «Я дралась», — почему-то похвасталась Лина, — «с мальчишками». «А я нет», — тоже похвастался Беркович. «Я женщин всегда уважал». Клавдия тут же потеряла к нему интерес. «Лина, а вот мальчишки тебя за волосы таскали?» «А как же, таскали», — она засмеялась. «Мне один раз даже постой», — перебила ее Клава. «Если она сопротивлялась, то за волосы ее обязательно должны были схватить, ну, хоть разок». «Должны были». «Ну, и как был бы на ней после этого парик?» Клава улыбнулась. «Галантные такие убийцы. Девушки надевают парик, прежде чем взорвать все к чертовой матери». «Подождите, подождите. Откуда убийцы? Может, она сама?» — спросила Лина. «Ну да, сама. А потом привязала себя проволокой к батарее». Клавдия посмотрела в листки. «Ее привязали?» — обернулась к Берковичу. «Да-да, проволока была», — подтвердил Беркович. «Но тут с этим париком, вы говорите, галантно надели, а если напялили издевательски?» «Может быть», — кивнула Клавдия, — «все равно не сходится. У этой Ирины голос громкий был, но на помощь она не звала, не кричала. А я, когда там в квартире была, слышала даже, как: извини, Лина, ты себя в порядок приводила». Лина покраснела. «Дом-то Хрущева, звукоизоляция плохая. У женщины во рту кляпа не было?» «Нет». «Значит, она могла кричать. Журавлева бы так орала, что вся улица сбежалась бы. Ну хорошо. А если ее оглушили, и она потеряла сознание?» — спросил Беркович. «Нет», — сказала Лина, — «никаких ударов». «Слушайте, вы себя сами в тупик загнали». Почему-то вдруг обрадовался Беркович. «Не знаю, кто там, Ирина, не Ирина, но любая женщина орала бы, любая». «А он прав», — развела руками Клавдия и уставилась на Лину. Лина прикусила губу. Руки ее нервно забегали по блузке. «На все 100% сказать невозможно, но ни отравления, ни ударов это ребята точно установили. Я...» Клавдия достала записную книжку, быстро перелистнула несколько страничек. «Это только буддийские монахи», — сказал Беркович, — «когда сами себя сжигают. Да и то не верю. А любой нормальный человек...» Клавдия решительно набрала номер. «Алло, Александра Борисовича, можно к телефону? Скажите, что из прокуратуры звонят. Алло, Александр Борисович, Дешкина беспокоит. Помните еще? Нет? По личному вопросу. Я вам после 6 бы позвонила, если бы муж позволил. Нет. Мой муж стенка. Его не отодвинешь. Александр Борисович, я чего звоню? Вы, пожалуйста, проверьте, не пропадали ли у вас на участке какие-нибудь люди? Да, мужчина и женщина. Подробнее? Она задумчиво поглядела в окно. Скорее всего, бомжи.